Глава 26. Похороны Санкиты не получились достойными мужественного человека, каким она была при жизни. Ее похоронили в любимом платье и золотистой кепке на кладбище Оквуд через 3 дня после рождения дочери в присутствии друзей из Джошуа Хаус, Джин Андерсон, 2 учителей из школы, Герберта и меня. Стоя у края могилы рядом с Джин, священник произносит молитву и сдержанный панегирик девочке, которую он никогда не знал. После окончания процедуры Джин мчится в Джошуа Хаус. Учителя спешат на работу. Я провожаю глазами Таню, Юлонию и остальных женщин, плетущихся на автобусную остановку на 67-ю улицу. Таня прикуривает сигарету, глубоко затягивается и передает ее Юлонии. Вот и все. Все кончено. Жизнь 18-летней Санкиты Белл стала историей, и образ ее со временем будет стираться в сердцах людей. От этих мыслей меня пронзает дрожь. «Ты в порядке, любимая?» — спрашивает Герберт. «Мне надо в больницу». Я пристегиваю ремень, и Герберт ловит мою руку. «Ты мечешься между больницей и работой. На этой неделе мы почти не виделись». «Я должна быть рядом с Остин». Он прижимает мою ладонь к губам и нежно целует. «Милая моя, персонал делает для Остин все, что ей нужно. Отдохни сегодня. Приглашаю тебя на ужин». Герберт прав. Остин не будет по мне скучать. Но дело в том, что я скучаю по ней. Я с надеждой на понимание заглядываю в глаза Герберта. «Я не могу». Разумеется, он все понимает. Не выдав своих эмоций даже взглядом, он заводит мотор и едет в больницу. Я быстрым шагом вхожу в палату Остин, готовую увидеть привычный синий свет в инкубаторе. Но на этот раз на ее глазах нет повязки, и кувес не светится, как солярий. Малышка лежит на животе, головка ее повернута ко мне. Я приседаю на корточки и заглядываю в открытые глаза. «Привет, милая! Какая ты красивая!» Ко мне подходит медсестра Ладонна. «У нее все в порядке. Уровень билирубина нормализовался. Хотите ее подержать?» Последние 2 дня, что Остин принимала светотерапию, я несколько раз просовывала руку в отверстие и прикасалась к ее коже, но о том, чтобы взять ее на руки, боялась даже думать. «Хорошо, давайте. Постараюсь не сделать ей больно». «Не волнуйтесь», — улыбается Ладонна. «Она сильнее, чем вы думаете. А сейчас ей просто необходимо человеческое тепло». После смерти Санкиты эта медсестра была ко мне внимательнее остальных. Она знала, что я собираюсь удочерить Остин, и относилась ко мне как к молодой матери, а не как к посетителю. В отличие от ловких мам с горящими глазами, я кажусь себе неуклюжей и совершенно неподготовленной. Санкита доверила мне своего единственного ребенка. Благополучие этого крошечного человека лежит на моих плечах. А что, если я потерплю неудачу, как с Питером Мэдисоном? Ладонна поднимает крышку кувеза и одной рукой берет Остин, одновременно второй поправляя провода и маску СИПАП. Затем перевешивает фотографию, которую я прикрепила для Остин, фотографию Санкиты с удостоверением личности, берет одеяло и заворачивает в него малышку. «Дети любят, когда их туго пеленают», — говорит она мне и протягивает кулек. Остин почти ничего не весит и помещается на одной согнутой руке. Лобик ее морщится, но крики едва слышны из-за маски, закрывающей рот и нос. «Она плачет», — бормочу я и протягиваю девочку ладони, но та даже не пытается взять ее. «Какая же я неуклюжая! Я пытаюсь укачать Остин, но она кривится и продолжает хныкать. Что с ней?» «Она сегодня весь день капризничает. Знаете, что я думаю?» «Угу, что ей не хватает нормальной мамы». Ладонна берет меня за руку. «Нет, вы будете отличной матерью. Я думаю, Остин не хватает заботы кенгуру». «Как же я сразу не догадалась! Ладонна, прошу вас, вы опытная медсестра, все время с новорожденными. Объясните мне, ради бога, что это за забота?» Женщина заливается веселым смехом. «У кенгуру телесный контакт с детенышем, когда он в сумке матери. Это необходимо и человеческому ребенку. Надо постоянно закреплять физический контакт с новорожденным. Исследования показали, что у ребенка стабилизируется дыхание и сердцебиение. Телесный контакт помогает малышу сохранять калории, чтобы набирать вес и даже регулировать температуру. Тело матери выполняет функции инкубатора». «Неужели это правда?» «Да, температура материнской груди меняется в зависимости от температуры тела младенца. Малыши полностью зависят от матери. Хотите попробовать?» «Но я ведь не ее мать, не биологическая». «Именно поэтому вам надо скорее закрепить связь. Я поставлю перегородку, чтобы вы могли побыть наедине. А вы пока распеленаете Остин. Снимайте все, кроме подгузника. Дать вам халат? Или вы просто расстегнете блузку?» «Я расстегну, наверное». «Вы уверены, что это сработает с ненастоящей матерью? Не хочется, чтобы Остин простудилась из-за моей неудачной попытки обеспечить заботу кенгуру». Ладонна смеется. «Сработает», — говорит она и сразу становится серьезной. «Да, Брэд, помните, как вы просили меня не называть Остин девочкой?» «Разумеется». «Вот теперь и вам стоит прекратить называть себя ненастоящей матерью». Я вздыхаю и киваю. «Обещаю». Я сижу на складном стуле, отгороженный от всех ширмой, сняв блузку и лифчик. Ладонна кладет Остин мне на руки, используя левую грудь как подушку. Мягкие волосики щекочут кожу, я вздрагиваю от неожиданности. Ладонна накрывает Остин одеяльцем. «Желаю вам обеим хорошо провести время», — говорит она, скрываясь за ширмой. «Подождите, у меня еще вопрос. Сколько мне так сидеть? Может, принесете мне книгу или какой-то журнал?» Я вздыхаю и осторожно кладу руку на спину Остин. Кожица мягкая, словно масло. Пальцами я ощущаю дыхание малышки. Личико уже не искажено гримасой. Глазки открыты, давая мне понять, что она не спит. «Привет, Остин! Ты сегодня не веселая сладкая вишенка. Жаль, что твоя мама умерла. Мы ведь с тобой так ее любили, правда?» Остин моргает, словно понимает мои слова. «Теперь я твоя мама», — шепчу я. «Я только учусь быть мамой. Так что прости мне некоторые ошибки, ладно?» Остин смотрит на меня и не моргает. «Они будут, я понимаю, и ты понимаешь, милая. Но обещаю тебе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы жизнь твоя была счастливой, спокойной и благополучной». Остин прижимается к моей шее и тихо смеется. Дыхание ее замедляется, глаза закрыты. Я смотрю на лежащее у меня на груди чудо и чувствую, как сдавливает горло. Я прижимаю щекой к маленькой, не больше яблока, головке. «Я горжусь тем, что ты моя дочь». Через какое-то время из-за ширмы появляется Ладонна. «Время для посещения истекло», — шепчет она. Я растерянно смотрю на часы. «Уже? Вы сидите тут почти 3 часа». «Шутите?» «Ничуть. Вижу, Остин уже лучше. Да и вам тоже. Как все прошло?» «Это было, целую головку, Остин, волшебно!» Я кладу малышку в инкубатор и желаю спокойной ночи. На глаза мне попадается фотография с Анкетой, единственная, какую смогла отыскать Джин. Я прикрепляю ее так, чтобы она всегда была перед глазами Остин, и даю себе слово принести завтра еще фотографий, на этот раз моих. Утром я понимаю, что подобного результата можно было бы добиться с помощью любого теплого тела. Но все же с гордостью смотрю на стремительное преображение Остин. Всего через 5 дней заботы кенгуру врачи снимают сипап, оставив лишь носовые трубки. Наконец я могу увидеть ее красивый ротик и поцеловать личико. С момента рождения за 9 дней она прибавила уже 4 унции и походит больше на человека, чем на инопланетянина. В 3 часа дня я въезжаю на стоянку у больницы, прижав телефон к уху. Последние 2 недели я встаю до рассвета и приезжаю на работу раньше 7 часов утра. Жертвуя обеденным временем, стараюсь закончить занятия к 3:30, а остальные часы с наслаждением провожу с Остин. «Эта методика заботы кенгуру просто удивительная!» — кричу я в трубку Шелли. «Остин скоро сможет дышать самостоятельно. Она даже пытается сама сосать и глотать. Тогда ее отсоединят от всех проводов и аппаратов. Она такая красивая, Шелл! Не могу дождаться, когда ты сможешь с ней познакомиться. Ты получила фотографии, которые я отправила?» Шелли смеется в ответ. «Да, она действительно милая. Господи, Брэд, ты ведешь себя как настоящая мама». Я открываю дверь в больницу и вздыхаю. «Да, надеюсь, я не испорчу малышке жизнь своими постоянными страхами и неуверенностью». «Хороший вопрос. Будем надеяться, у тебя получится». «Послушай», — говорю я, смеясь, — «я уже приехала. Поцелуй от меня племянников и передай привет Джею». Я бросаю телефон в сумку и направляюсь к лифтам. Поднявшись в отделение, я издалека замечаю в коридоре незнакомую женщину, окруженную медсестрами и охраной. Волосы у нее похожи на копну августовского сена, и даже пушистая шуба из искусственного меха не скрывает неестественную худобу. Они о чем-то горячо спорят прямо у входа в палату Остин. «Я никуда не уйду», — невнятно произносит женщина, покачиваясь на каблуках красных туфель. «Я имею право увидеть свою внучку». «О, Боже, да она пьяна! Жаль ее дочь и внучку!» Меня замечает Ладонна, и лицо ее приобретает взволнованное выражение. Я прохожу мимо и оборачиваюсь, чтобы удостовериться, не началась ли драка. «Мадам, вам лучше покинуть отделение», — обращается к женщине охранник. «В противном случае я буду вынужден вызвать полицию». «Никого вы не вызовете. Я ничего плохого не сделала. Я приехала из самого Детройта и никуда не уйду, пока не увижу ребенка. Слышите вы меня?» «Бог мой!» Я заворачиваю за угол и прижимаюсь к стене. Неужели это и есть мать Санкеты? Шаги становятся отчетливее. «Не смейте меня трогать! Я могу и в суд подать, ублюдок!» Через секунду я вижу ее лицо с налитыми кровью, блеклыми серыми глазами и чувствую легкий запах табака. Игнорируя грязную брань, охранник хватает женщину за руку и тащит в сторону лифта. Она вырывается и впивается в меня взглядом. Я непроизвольно отступаю в сторону. Неужели она меня знает? Знает, что я буду мамой Остин? Меня пронзает страх. Охранник вцепляется женщине в руку и ведет к лифту. Она поворачивается и вытягивает шею, стараясь не упустить меня из виду. Ее лицо похоже на овсяную кашу. Изо рта вылетают невнятные ругательства. В голове всплывает сказанная Санкетой фраза. «Но я-то знаю, почему она не проснулась, когда братья кричали. Я вернулась из школы и все выбросила в унитаз. Не хотела, чтобы нас отдали в детский дом». «Ее мать наркоманка. Или определенно была ею?» «Что уставилась, сука?» — выкрикивает женщина. Мое сочувствие к ней мгновенно исчезает. Его место занимает незнакомое, первобытное. Должно быть, это материнский инстинкт. Но я твердо знаю, что смогу сделать все. Умереть или убить ради будущего счастья Остин. Оторопев на некоторое время, я с гордостью начинаю привыкать к новому чувству.